Стало дитя уж утро на дворе давно. Стало дитя день новый смотрит к нам в окно. На небе нет ни облака, парного кружка молока тебя уже ждет. Иди встречай, наш почтальон к тебе спешит. Калитку открывает, что-то вновь ворчит. Видать, не выспался с утра, или с похмелья голова.